Глава третья. Достойно есть. Вот и верь потом этим батюшкам. Когда я проснулся в 6:30 утра по греческому времени, заметьте, своевременно переставленному на моих, как их называет Иришка, водолазных часах, Флавиан все так же сидел на балконе с четками, как я видел его сидящим, засыпая. Постель его была даже не разобрана. Я сдержался. «Леша, иди сюда!» Увидев меня проснувшимся, позвал Флавиан. «Ты послушай, как местные голуби кричат. Совсем не как наши». Действительно, я прислушался и услышал гулкое «у-у-у». «Еще сов много летает», — доложил о своих наблюдениях батюшка. «Причем они здесь маленькие какие-то». Мы собрались, добродушный Стелиос накормил нас завтраком. В Проскинетоне мы получили наши афонские паспорта Диамонитерионы, взяли билеты на паром, отметились у Марии отходной порцией мороженого — двойной фисташкового, как вы, наверное, догадались, и маленькой чашечкой некрепкого кофе. Затем погрузились на паром, предварительно покидав рюкзаки и сумки в кузов подъехавшего пикапа L200 с Игорем за рулем. Все, поплыли. Паром афонский — это отдельная тема. Во-первых, их несколько. Тот, на котором мы плыли на Святую Гору в прошлый раз, назывался Сатирос, по-гречески «спаситель». Тот, на котором мы плыли обратно в Уранополе, назывался по имени главной святыни протатского храма в Кариесе, иконы Божьей Матери Аксион Эсти, достойно есть. Если кто не знает, напомню эту историю. В столице Афона Кариесе, русские обычно называют это поселение Корея, названный так же, как и известная нам дырка в зубе, потому что расположена в некоторой впадине между горными хребтами, есть храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 335 году императором Константином на месте языческого капища. Сейчас это главный соборный храм Кариеса. Рядом с ним расположен Протат и Кинофтис, афонский парламент, и поэтому этот храм называют еще протатским. Несколько веков назад неподалеку от Кариеса была небольшая келья, в которой подвязался один благочестивый Геронда, старец со своими учениками. Однажды он с несколькими своими учениками отправился на всенощное бдение в честь Богородничьего праздника в Успенский храм. В келье же оставался только один молодой послушник, который, когда пришло время молитвы, зажег свечи перед необыкновенно красивой иконой Пресвятой Богородицы и приготовился петь службу. Внезапно в дверь постучали, и в келью вошел незнакомый монах благообразного обличия и попросил разрешить ему присоединиться к молитве. Они стали молиться вместе. Когда наступил момент богослужения, в которой пелась песнь Пресвятой Богородицы, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слов «рождую», сущую Богородицу Тя величием, незнакомец попросил остановить службу. «Там, откуда я пришел, — сказал он, — эту песнь поют так. Достойно есть яко воистину блажите Тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего». Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога слов рождую, сущую Богородицу Тя величаем. «Как прекрасны эти слова!» — восхитился молодой послушник. «Дай мне пергамент, и я запишу их тебе», — предложил незнакомец. «У нас в келье нет ни пергамента, ни чернил», — огорчился послушник. Тогда незнакомый монах взял лежавшую там каменную плиту и, словно по мягкой глине, пальцем написал по камню текст священного песнопения. «Отныне всегда пойте так», — объявил он и вышел за дверь. Молодой послушник кинулся вслед за необычным гостем, но, распахнув дверь, не увидел никого. Снег, засыпавший крыльцо кельи по самую дверь, не хранил на себе ни одного отпечатка ног монаха. Возвратившийся старец, осмотрев чудесную надпись на каменной плите, сказал: «Это был архангел Гавриил. Говоря «у нас», он имел в виду небо». Плита с текстом новой молитвы была представлена совету старцев в Кариесе, затем послана Вселенскому Патриарху в Константинополь. А на Святой Горе и впоследствии по всей Святой Православной Церкви до сих пор воспевают чудную архангельскую песнь «Достойно есть яко воистину». Паром, на котором мы плыли на Афон в этот раз, был значительно больше, современнее и комфортабельнее, чем два предыдущих. В его большой кают-компании, или как уж там правильно называется это помещение, стоят многочисленные мягкие диваны, между ними столики, мощный кондиционер нагоняет прохладу, как и в его предшественниках. Здесь есть отдельное помещение для духовенства и монашествующих, солидно все так, прямо европаром. А называется он то ли как реверанс русскому монастырю, хотя это вряд ли, то ли из любви греков к самому святому, это скорее Агион Пантелеимон, как и наш русский монастырь, приятно для русского сердца. В углу кают-компании небольшой прилавок, все с тем же орлиноносым молодым греком, что нес послушание буфетчика и на двух других паромах. Он, как и прежде, преисполнен самоуважения, неторопливо засовывает рифленые электропресс в тосты с беконом и сыром внутри, наливает машинный кофе, выдает из холодильника неро, воду, колу или фанту, снисходительно рассчитывается, небрежно бросая сдачу на прилавок. Я так и смог ему объяснить на моем подзабытом английском, что для батюшки тосты нужны only cheese, а бекон из них нужно выложить и положить в два других, для меня. Игорь вообще от тостов отказался. Бармен, наконец-то осознав, что от него требуется, сделал перекладку лепестков бекона с таким видом, будто он вкладывает в тост подметку от старого ботинка и небрежно сунув наши тосты в машинку для запекания. Ничего, мы русский народ привычный. Еще помним легендарное «Вас много, а я одна». Дождавшись заказа, я отнес наши тосты вместе с неро для батюшки, кофе для Игоря и фанты для меня на столик, у которого на диване припарковалась вся наша компания. Подойдя, я обнаружил, что пока я работал снабженцем, к Флавиану с Игорем присоединился некий тип, довольно агрессивно что-то доказывающий моему батюшке. Тип был одет, как западноевропеец, и у него был здоровенный профессиональный фотографический кофр. Я присел и прислушался. «А я вам говорю», — с убежденностью президента США, выступающего с трибуны перед выборами, вещал еврофототип, «что христианство потерпело к концу второго тысячелетия своего существования сокрушительное поражение. Все, Христос для мира мертв». «Это ваш мир мертв для Христа», — не удержался, вставил я. Не обращая на меня никакого внимания, он продолжал. «Идет победитель, исполненный молодой, свежей силой ислам. За ним будущее». «Что вам дает основание так думать?» — спокойно спросил, откусив подсунутый мною тост «Only cheese» Флавиан. «Как что?» — возмутился его собеседник. «Неужели вы сами не видите? В некогда христианской Европе вы сейчас почти не найдете практикующих христиан. Именно практикующих, а не заходящих в костел или кирху в праздник поглазеть на чужие наряды или совершающих матримонию, бракосочетание, в соборе ради красоты обряда». «Что значит практикующих?» — опять не удержался я. «Практикующих, молодой человек, — снизошел до меня оратор, — значит, реализующих свои религиозные принципы в практической жизни, можно сказать, живущих по вере. У нас в Латвии, да и во всей Европе, а я объездил все европейские страны и могу сказать уверенно, таких практикующих христиан осталось незаметное меньшинство, и оно все более умаляется». «А Россия?» — вмешался в разговор Игорь. «Там много настоящих христиан». Игорь поглядел на Флавиана. Тот с аппетитом дожевывал свой only cheese, безмятежно запивая его нером и запотевшей пластиковой бутылочкой. «А что Россия?» — не менее агрессивно отозвался латвиец. «У вас разве много реальных христиан? Бывал я у вас в России не раз. И что? Купола, колокола, высокопоставленные подсвечники в храме Христа Спасителя, толстые попы на дорогих машинах, злобные старухи в храмах, а молодежь на дискотеках и в ночных клубах. Это и есть ваше реальное русское христианство? А случаи перехода молодых славян в ислам, они тоже имеют место быть? Где оно, ваше легендарное Христово воинство? Воины ислама занимают его место. За ними будущее». «Простите, а на Афонтовы зачем едете?» — поинтересовался Флавиан. «Профессиональное любопытство», — улыбаясь, ответил исламофил. «Я фотограф, работаю сразу на несколько журналов. Хочу посмотреть и запечатлеть уходящее христианство в его, как говорят, последнем заповеднике, или, правильнее сказать, резервации». «Понятно», — опрокинув остатки воды в рот, вздохнул Флавиан. «Вы читали Евангелие?» «Ну, я просматривал Библию когда-то», — несколько смутившись, ответил латвийский фотограф. «И не могу сказать, чтобы эта книга меня сильно увлекла». «Тоже понятно», — опять вдохнул Флавиан. «Иначе бы вы обратили бы внимание на то место в Евангелии, где Христос называет своих учеников малым стадом. Дословно, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. То есть изначально предполагалось, что истинных последователей учения Христа будет не так много, как противников этого учения. И мы видим, что из многих тысяч слушавших Господа Иисуса в трехлетний период его проповеднической миссии, лишь 12,70 стали носителями его учений о Царстве Божьем. Но это малое число истинных учеников своей проповедью, подкрепленной свидетельством Святого Духа, переменило мир, подобно евангельской закваске. Кстати, закваска всегда составляет лишь малую процентную долю в общей массе теста. А раз уж вы сравниваете воинство христианское с армией ислама, то позвольте задать вам следующий вопрос. Кто достойнее уважения и кто может называться победителем? Маленький, потрепанный в непрестанных сражениях, ободранный, полуголодный, израненный, но не уступивших своих позиций отряд, или большая, мощная, хорошо вооруженная, но никогда не воевавшая армия? «По-моему, ответ очевиден», — ответил батюшкин оппонент. «Но на чем вы основываете именно такое сравнение?» «На истории последних 2000 лет, в течение которых христианская церковь с апостольских времен подвергалась идейному, моральному и физическому геноциду со стороны иудеев, римлян, язычников, еретиков, раскольников, варваров, масонов, оккультистов, революционеров всех мастей, псевдонаучной интеллигенции, большевиков, фашистов, коммунистов, неогуманистов, восточных и псевдовосточных сект и так далее и тому подобное, причем велась и ведется эта война на уничтожение христианства как извне, так и изнутри, на территориях самих христианских государств. И заметьте, православная христианская церковь выстояла, сохранила апостольскую чистоту вероучения, преемственность благодати священства и единство в таинствах. Пусть истинных христиан, тех, для кого евангельское учение является конституцией их жизни, меньше, чем христиан формальных, являющихся таковыми только по имени, или теплохладных в вопросах веры, сосредоточенных на мирских переходящих ценностях. Но они, истинные христиане, есть. Их число у нас в России умножается. На смену пресловутым старухам у подсвечников приходят новые, молодые, состоявшиеся в жизни прихожане, достигшие определенного уровня познания ценностей мирских благ и ищущие высшего духовного смысла своей жизни. А с кем, простите, воевал ислам? Родившись изначально в благотворной для себя среде, он вырос словно мутантное онкологическое новообразование на теле Библии, впитав в себя идеи иудаизма, христианства и язычества, и перекрыв эти идеи своим новым постулатом – правом распространения этой религии копьем и мечом. Ислам, как религия, за всю свою историю не претерпел ни одного серьезного гонения или внешнего нападения, если не считать таковым раскол на течение суннитов и шиитов, каждый из которых продолжали нести учение Мухаммеда в окружающий мир на остриях своих кривых сабель. Даже преснопамятные крестовые походы не ставили собой цель уничтожения мусульманского учения как такового или поголовного уничтожения последователей Корана. Лозунгом крестоносцев было освобождение от неверных агарян, священных для христианского мира территорий в Палестине, связанных с библейской историей. Принципиальная разница наших религий состоит в том, что христиане готовы умирать за свою веру, а мусульмане готовы убивать за нее. Вы слышали про молодого русского солдата Женю Родионова, попавшего в плен к чеченским бандитам? Он 3 месяца претерпевал пытки и издевательства, но не отрекся от своей веры и не снял свой нательный крест, как того требовали воины ислама, а в заключении был мучительно убит за свою веру. Да, я слышал эту историю. В одно время она приобрела широкую огласку и у нас на Западе, — отозвался латвиец. Так кто из них победитель, Женя или его убийцы? С точки зрения христианской, конечно, Евгений, — ответил фотограф. А с вашей западной, общечеловеческой? Да, пожалуй, тоже он. А вы про какую победу-то ислама? До тех пор, пока христианство рождает таких воинов, как Женя, про поражение христианства говорить несерьезно. Сила христианства в том, что христианский Бог есть любовь, а мусульманский... Впрочем, если вам будет интересно, вы сами можете поглубже изучить эти веры и почувствовать разницу. «Знаете, батюшка», — задумчиво проговорил Флавианов собеседник, Вы дали мне интересную информацию к размышлению. Пожалуй, я не пожалею времени на более глубокое знакомство с предметом нашей беседы. Господь вам в помощь. Кстати, как ваше святое имя? Вы крещены? Эдуард. Крещен я в детстве в православной церкви в Риге с каким-то смешным именем Уар. Я даже не знаю, в честь какого святого я так назван. В честь святого мученика Уара, пострадавшего при императоре Максимиане. Он напоминается вместе со святыми Клеопатрой и ее сыном Иоанном. Почитайте их житие. Оно тоже даст вам дополнительное представление о христианстве, как о религии непобедимой. Благодарю. Надеюсь, мы еще увидимся на Афоне. Как Бог благословит. Всего доброго. Латвиец-фотограф Эдуард отошел от нашего дивана и, усевшись недалеко, на другом угловом диванчике, вытащил ноутбук и углубился в него. «Как вам, батюшка, only cheese?» — поинтересовался я. «Надеюсь, этот исламофил не испортил вам аппетита?» «Он не исламофил, Леша», — вздохнул Флавиан. «Его так же, как и нас с тобою, любит Господь. И, я думаю, неспроста привел его на святую гору». «Агион Пантелеиминос», — прогремел из динамиков кают-компании. «Следующая наша, Дафни», — вставая, сказал Игорь. «Спускайтесь на палубу, я буду ждать вас в машине».